Декларация. Я скитаюсь, собираю сумки, думки невеселые мытарю, устаю от бета, это старит, пью серотонин, а не целуюсь, злая, как ранин, и не тусуюсь. Не за хуй травлю свою же карму, ежедневно потребляю шварму, чушь читаю, а пишу парашу. Вот они какие мы, знай наших!